Глава 6. Последние минуты до появления остальных 11 стражей я ощущала себя в компании Теля как-то неуютно. Наш ироничный разговор про Академию и грозу всех преподавателей Эльвильгертом Ролде постепенно иссяк. Сколько можно мусолить эту, хоть и приятную, но не бесконечную тему? Когда закончились обсуждения уроков сальсы для прогульщиков, танго для разрушителей и занятия ирландскими танцами для остальных, особо отличившихся, наша беседа начала напрягать. Тель задавал странные вопросы, а я не знала, как отвечать. При этом началось все вполне невинно. «Ты хорошо освоилась в академии? Учеба дается легко?» Кто бы подумал, что в этом вопросе уже крылся подвох. Я совершенно расслабилась во время прежнего диалога и откровенно ответила. «Нормально дается. Какие-то предметы только слушаю. В каких-то магически упражняюсь. Вуз как вуз. И не такие заканчивали. А однокурсники как?» Тель чуть прищурился и выглядел очень заинтересованным. «Ну как?» – я пожала плечами. «Как и в любом вузе. Одни воображают, что они короли и королевы. И даже других умудряются в этом убедить. Тех, кто слаб духом и мозгом. Вторые считают себя изгоями. Третьи наблюдают за всем отстраненно и стараются не попасть ни в одну категорию. Ах, да, еще есть заучки. Эти умудряются оттарабанить ответ задолго до заданного преподавателем вопроса». Тель вдруг резко встал и переместился за круглый стол, словно ожидал гостей и жестом указал мне место напротив. Я устроилась в удобном кресле, и страж придвинул стакан с теплым ромашковым чаем. Странно, в гостевой набор такой напиток не входил. Максимум крепкий забористый чай, иногда с мятой. Тель любил говорить, демоны уж слишком у нас страстные, из-за плотских желаний забывают о работе и учебе. Охладим пыл, вернем хоть немного крови к мозгам, «глядишь, и Академия войдет в пятерку лучших вузов твоей земли. Сейчас она в пятерке самых опасных мест на планете. А тут, чем черт не шутит, может, и интеллектуально отличимся. Невероятно, но мало ли». Я глотнула ромашкового чая, и вдруг последовал новый вопрос. «А Тибальд?» Я поперхнулась и закашлялась. «Неужели страж в курсе нашего разговора и предупреждения парня? Еще немного, и я начну искать у себя жучок или следящий имплант под кожей». Но, похоже, я подумала совсем не о том, что занимала сейчас рогатую голову босса. Я даже не успела испугаться, что начальник следил за мной с одногруппником и теперь выдаст нечто про связь, про то, что я не имею права допытываться, что это как минимум. Тель огорошил. Горвис утверждал, что племянник от тебя без ума. Даже выяснял, нет ли запретов на романы между студентами и помощниками стражей. Голос Теля неуловимо изменился. Только что он казался спокойным. А вот теперь в интонациях начальника послышались рычащие нотки. «Да что это с ним?» Я вгляделась в лицо Теля. «Ну, неравнодушен ко мне парень, и что с того? Глупо обсуждать юношеские привязанности. Они всегда недолгие, хотя и кажутся вечными, неглубокие, хотя и выглядят все поглощающими, несерьезные, хотя и кажутся жизненно важными». Я допила чай и сконцентрировалась на собеседнике. «Что именно вы хотите узнать?» напрямую уточнила у стража. Тель поморщился, мотнул рогатой головой и посмотрел из-под лобья так, словно это вовсе и не он поставил меня в тупик, а все произошло с точностью да наоборот. «Он не слишком молод для тебя?» — спросил вдруг страж, игнорируя мой вопрос. Я аж опешила. Я втрое младше Тибальда, по календарному возрасту, как, в принципе, и многих однокурсников. Да и выгляжу я не старше демонического ухажера, разве что на пару лет, и то при неудачном освещении. Когда даже девочка Мальвина кажется 30-летней теткой. А твои братья не слишком стары для меня? Эльвигерт назвал вас старперами, если что, и сказал, что для меня вы слишком возрастные демоны. Я пошутила, а Тель вдруг напрягся всерьез. Аж мускулы вздулись буграми. На мощной шее проступила синяя сетка вен. Глаза начальника сверкнули недобрым огнем, а в голосе вновь появилось рычание. «Это тебе Мролди сказал?» «Этот сопляк настолько обнаглел, что рискнул обсуждать нас с братьями?» «Боже мой, впервые вижу такую реакцию на банальную поддевку. Обычно мы пикировались весело и непринужденно, обменивались шпильками и подколками, как фехтовальщики ударами на тренировке. Когда страдает только самомнение, и спортсмены дают себе обещание, что вот в следующий-то раз как зададут противнику жара, как победят его с разгромным счетом. А сегодня? Сегодня просто клинок кривой. Да и эфес скользкий. И вообще магнитные бури». Я аж отклонилась от стола. Тель заметил, натянул на лицо неискреннюю улыбку и отмахнулся. «Ох уж мне эти малолетки! Ты хоть представляешь, как хорошо знает женское тело демон моего возраста? И сколько умеет? Мы ведь не люди и не стареем». «А я слышала, что демоны стареют. Зачем-то», — возразила я. «Хотя знаю, зачем. Хотелось увести беседу в другую сторону. Но у меня, увы, это не получилось». Мы кое-что узнали о демонах». Страж подпер голову ладонью. «Стражи не стареют. Достаточный аргумент». «Себя рекламируете или братьев?» Снова неосторожно съязвила я. Тель зарычал. Уже совершенно откровенно. Кулаки начальника, похожие на кувалды, сжались так, что костяшки хрустнули. Тель поджал губы и выглядел сейчас настолько угрожающе, непривычно и непонятно, что мне опять захотелось бежать подальше. По счастью, страж быстро заметил мое настроение. Очередная неискренняя улыбка, небрежный взмах рукой, еще более неестественный, откровенно наигранный. И Тель примирительно произнес. «Просто рассуждаю. А тебе, значит, нравятся юные демоны? Неискушенные, еще такие пылкие, страстные во всех своих проявлениях?» Вот теперь тон стража сочился ядом. «Да что с ним сегодня? Ведь сам не свой. Мы никогда не обсуждали мои вкусы в мужчинах, даже когда Тель запрещал мне идти на свидание со своими братьями. Мы никогда не разговаривали про моих студенческих ухажеров. И уж, конечно же, прежде мне и в голову бы не пришло, что Тель начнет ковыряться, какого возраста демоны меня привлекают. Бред какой-то. Шок. Вот это что такое. Одна надежда, что до обсуждения, какие позы из Камасутры меня особенно привлекают, не дойдет». Я ошарашенно моргала, вперевшись в стража. Он молчал, поджимал губы и совсем непривычно крутил чашку с крепким кофе на столе, передвигая ее от одной ладони к другой, словно не знал, куда деть руки. Единственное объяснение поведения Теля, которое напрашивалось. Тревога, связанная с вызовом, определенно брошенным стражем-демонами из Нижних миров. Возможно, заодно и рогатым из Средних. Казалось, все предыдущее время я общалась совершенно с другим Сельвином Телем. Местами суровым, временами язвительным, спокойным и хладнокровным почти в любых обстоятельствах. Начальником, с которым мы никогда не обсуждали личное, кроме встреч с его братьями. И уж точно тот Сельвин Тель не завел бы разговор о том, нравятся ли мне молодые демоны с горячей кровью и перчинкой юности. Бррр, что же за день-то такой? Я уже задавалась этим вопросом. Тель все еще чего-то ждал от меня, когда в дверь церемонно постучали 4 раза. И совершенно определенным образом. 3 раза быстро, и спустя некоторое время еще раз. Фу, слава богу, собрание. Кажется, тонкий слух Тели уловил мой облегченный вздох. Страж скривился, как-то странно усмехнулся и пригласил. 5 стражей я уже знала. Вельсер улыбнулся и подмигнул мне так, словно между нами не случилось ничего странного. Тельбот грациозно поклонился в своей любимой манере и тоже подмигнул, намекая на запланированную вечером встречу. Тель проследил за моими гляделками с его братьями и, невзирая на то, что в комнату продолжали заходить посетители, рявкнул. «Фея, я же просил тебя!» «А вас?» — он покосился на братьев. «Я вчера предупреждал. Все лишнее оторву без зазрения совести. Все, что выделяется или выпирает. Не на лице!» Никто особенно не обратил внимания на выпад Теля, как и на ухмылки его братьев. «В стиле плевали мы на твои предупреждения. Только небесные стражи, все как один голубоглазые, светловолосые, похожие на скандинавов, недовольно скривились, но возражать не стали. Все же они в гостях у Теля и на нашем уровне. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Впервые я видела за одним столом всех стражей лифта миров. И хотя обстановка мало напоминала торжественную, ощущения у меня зарождались именно такие». Волнение словно выступало с важной речью перед множеством зрителей. Тель внезапно постучал ладонью рядом с собой и приказал. «Фея, как моя помощница, ты сядешь сюда». Я послушно встала и разместилась рядом с начальником, глядя, как остальные помощники, 3 демоницы и 4 мага из Поднебесной, устраиваются рядом со стражами. Гостей из Среднего мира я уже знала. В роли членов приемной комиссии, первых демонов, с которыми общалась совсем близко и достаточно долго. До появления Теля. Рыжеволосый Эрмис хитро оскалился в мою сторону. Здоровяк Малой хмыкнул, а черноволосый Горвис, дядя Тибальда, поприветствовал по форме. «Добрый день, госпожа Фейрис. Племянник говорил, вы делаете успехи в магии». При слове «племянник» Тель чуть нахмурился, и меня пронзил такой взгляд начальника, что многие другие уже пали бы замертво. Стражи Нижнего мира даже немного пугали. Мужской физической мощью, что от них исходило, и отношением, слегка пренебрежительным и одновременно настороженным. Ну да, я женщина, существо второго сорта, зато помощница Теля. Значит, многое могу, умею и значу. Ребята разрывались между шовинизмом и пиететом, главному стражу лифта. Прямо разрыв шаблона. Выглядели они примерно как викинги, которым смеха ради выкрасили волосы в черный цвет. Короткие ёршики на голове, квадратные челюсти, словно вытесанные из камня грубоватые лица. Тела, определенно созданные не для совещаний, скорее уж для сражений. Только Тель выглядел таким же мускулистым, крепким и одновременно поджарым, как гости из Нижнего мира. Одевались они в кожаные брюки, низко сидящие на бедрах и кожаные жилетки с металлическими заклепками прямо на голое тело. Стражи из Поднебесной в шелковых рубашках, брюках из тонкой материи и длинных кафтанах с вышивкой косились на коллег из Нижних миров со снисходительным пониманием. Дескать, чего еще ожидать от этих варваров? «Тель, говори уже, не тяни!» Не выдержал Рой, самый молодой страж из Нижнего мира, с горбинкой на носу, сломанном в сражении. Товарищи покосились на него не без осуждения, но промолчали. «Думаю, вы и сами отлично знаете, зачем мы здесь собрались?» Почти прорычал Тель, и стало ясно. Он очень зол на коллег. Скулы начальника натянулись, глаза полыхнули недобрым огнем. Белые волосы, собранные в низкий хвост, казалось, немного вздыбились. «Я еще не видел Теля таким. Взбудораженным, жестоким, властным, готовым в раз заткнуть любого, кто посмеет возразить ему. От одного вида главного стража остальные присутствующие слегка присмирели. Даже демоны Нижнего мира втянули головы в плечи и замерли каменными изваяниями. Я же почему-то не ощущала ни страха, ни опасений. Напротив, таким мне Тель даже понравился. Сама не знаю почему. Я любовалась им так, как любуется дама своим рыцарем на турнире. Даже когда тот свирепо отрубает чужие головы и рассекает противника мечом пополам. Глядя на начальника сейчас, в это очень даже верилось. «Ну, и чего притихли? Так для чего мы собрались?» Громыхнул голос Тели на все помещение, эхом отдаваясь от стены пола. Начальник оглядел присутствующих и остановил тяжелый, словно свинцовая плита, взгляд на терпеливых гостях из Нижнего мира. «Под таким взглядом и в обморок упасть недолго», подумалось мне почему-то. Рой молчал, изучая столешницу, словно пытался посчитать количество желтоватых прожилок на черном фоне. «Ультиматум!» — утробным басом отозвался старший страж из Нижних миров. «Жам!» — единственный демон из всех присутствующих, оказавшийся шире Теля в плечах. «Вот именно! Это вы не досмотрели за своими! Разве каждая тройка стражей не должна работать со своими сородичами?» — возмутился начальник уже чуть поспокойней. «Ну еще бы! Поставил забияк на место. Теперь Теля поддержал Йоганнес, самый высокий страж из Поднебесной, с ангельским лицом и золотыми кудряшками. Ваши племена постоянно что-то вытворяют, а мы должны разгребать». Йоганнес недовольно скривился, словно наелся лимонов, и двое его сородичей скроили похожие мины. Жан посмотрел на магов из-под лобья сверкающим, почти уничтожающим взглядом. Да, до Теля ему далеко. Этот посмотрит, как пригвоздит. Не знаю, почему я об этом подумала. Мысль промелькнула сама, внезапно. «Может, покажете пример? В прошлый раз, насколько я помню, именно ваши идиотские королевства пропустили через свой мир драконов», вдруг добавил Рой. В споре с коллегой из Поднебесной он чувствовал себя гораздо уверенней, нежели в момент дискуссии с Телем. «А вы чего молчите?» Вдруг обратился к Горвису Нел, третий страж из Нижнего мира со шрамом через все лицо, от правого виска к подбородку. «Наши племена ждут исхода переговоров, хотя бы не лезут и не выставляют стражам условий», — отрезал Горвис, сверкнув черными, как бездна, глазами. Не прошло и минуты, как стражи зашумели и принялись спорить на повышенных тонах, а гости из Нижнего мира и вовсе начали рычать, как дикие звери. «Разрехтель Арталы! Абрискан! Артах Вардалы! Багдиварл!» Сыпались со всех сторон ругательства на языках Нижних, Средних и Высших миров. Что-то вроде демонического мата. Маги Поднебесной выражались чуть элегантней. «Да пошли вы! Да сами вы идиоты нерезанные! Заткнитесь, верзилы рогатые!» Я думала, начнется драка. Демоны и маги повскакивали с мест, как подорванные. Рой, Жам и Нел сформировали петли боли. Заклятия, которые надевались на противника и причиняли дикие страдания. Их коллеги из Поднебесной создали стрелы дурмана. едва заметные в воздухе, нематериальные. Попадая в существо, они туманили голову. Жертва начинала плохо соображать, не понимала, где находится и что вообще происходит. Горвис создал огненную пелену, стену магического пламени, которая двигалась на противника, и все, кто попадали в радиус ее действия, чувствовали себя как на пожаре. Задыхались от дыма, ощущали, как плавится кожа, закашливались от копоти. Я выскочила из-за стола и инстинктивно шарахнулась в угол кабинета. Остальные помощники стражи очутились рядом. Даже демоницы казались до смерти напуганными. Еще бы. Это вам не обычная боевая магия. Чары стражей. В 1000 раз сильнее любого самого мощного заклятия. Пара обменов боевыми заклятиями и Академию разнесет ко всем чертям. То есть демоны разных миров получат кусочки нашего здания в качестве сувенира. Внезапно меня закрыло собой внушительное тело Теля. «А ну все прекратили! Спрятали свою магию! В моей академии, в моем кабинете, боевым заклятиями могут пользоваться только с моего разрешения!» Рявкнул начальник так, что я удивилась, как еще стены не рухнули. Стражи зашумели, загалдели, разразились новыми ругательствами, но все-таки послушались. «Быстро расселись по местам!» Безапелляционно скомандовал Тель. Подал мне руку и лично довел до кресла. Присутствующие вернулись туда, где сидели. «Значит так, сейчас мы не решаем, кто виноват. Это после. Разбор полетов, обсуждение и наказание. Сейчас мы решаем, что делать», — в гробовой тишине произнес Тель. «В противном случае выброшу порталами на необитаемые планеты». Теперь в помещении стало так тихо, что еле слышное движение стрелок часов над столом начальника казалось слишком уж громким. Стражи обводили друг друга разъяренными взглядами, но не двигались и молчали. «В общем, некогда рассусоливать. Значит так, нижние должны укрепить лифт всеми возможными заклятиями отражения и ответной атаки. Средние — создать лучшие охранные системы заклятий и магические преграды. Небесным нужно сформировать полосу препятствий, чтобы заклятия атаковали при подходе к лифту любого нарушителя. Мы организуем скрытые порталы, чтобы атакующие проваливались в них на подступах. Я мобилизую воинов своего племени», — пробасил Жан. «Я соберу своих ополченцев», — пообещал Горвис. «Мы тоже сколотим отряды боевых магов», — добавил Юганес. «Я соберу отряд демонов высшего мира, который помогал нам в прошлый раз», — пообещал Вельсер. «Ты действительно считаешь, что следует настаивать на твоей концепции? И не стоит заверить присоединившиеся к восставшим племенам нижних и средних, что мы дадим лифту двигаться, как он хочет, забирая магию всех миров», — уточнил Жам. «Видишь ли, наши собирают войско, в основном призывая выступить против этого правила. Всем кажется, что главное – получать магию миров. Сам ведь знаешь, каждый уровень пополняется энергией, не только стражи. Если мы пойдем на попятный, ваши племена решат, что мы струсили, и тем более атакуют», – отрезал Тель. «Тут ты прав», – помотал головой с мощными бычьими рогами Жам. «Так оно и есть. Сейчас, когда процесс запущен и наши встали на дыбы, Агейр, Зарт и Рокс вознамерились получить магию стражей, убив кого-то из наших. Отмена твоего решения вряд ли остановит войну». Я опасливо покосилась на Теля. Складывалось ощущение, что мы помощники, здесь исключительно, чтобы впитывать информацию, понять, что происходит, и подготовиться. Вуз ведь тоже окажется затронут, если сражения дойдут до высшего мира. Конечно, нижние стражи окажут сородичам достаточное сопротивление, но демоны средних миров наверняка попытаются прорваться к нам. И кажется, среди них тоже есть желающие убить стражей и получить их силу. Снова я вспомнила о своем видении. Надо рассказать обо всем Телю и поскорее, как только закончится собрание. Тем временем начальник закончил распоряжение. «Каждый час докладывайте о результатах подготовки лифта к обороне лично мне. Никого пока ни о чем не оповещайте. Нам не нужны дополнительные осложнения». Я понимала, о чем толкует Тель, узнав о грядущем нашествии на лифт измерений. Какие-то еще племена демонов могут захотеть отхватить кусочек магии и силы стражей, и врагов станет гораздо больше. Все те, кто безумно хотели присосаться к лифту, черпая его чары, но боялись Теля и его соратников, радостно присоединятся к восстанию. «Все сделаем», — прорычал Жам. Остальные закивали. «Свободны», — прикрикнул на них Тель. «Каждый из вас должен оставаться на связи». Это стражи понимали не хуже начальника, но все равно опять согласились. «Да, Тель, конечно же. Будем!» Сыпалось со всех сторон. И гости начали покидать кабинет. Я осталась сидеть на месте и, встретив вопросительный взгляд Теля, только сказала: «Мне нужно кое-что вам рассказать. Это очень важно, поверьте».